Старуха вдруг огорчилась и посмотрела на народного контролера с очевидной жалостью во взгляде. — Чего это она? — озадачился Добрынин. — Запричитала она что-то. Потом перебил ее Воплахов и, проговорив длинное-длинное предложение, перевел дух и, обернувшись к начальнику, сказал: — Она подумала, что ты последний русский, раз ты от народа ей это даришь. — Тьфу! — ты усмехнулся Добрынин. — Придумала же. Ну, ладно. Бери у нее собак и спроси, как в ближайший город добраться. Разговаривал уркуемец с хозяйкой чума долго. Добрынину даже надоело ждать. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. И вдруг пришла к нему мысль интересная и не такая занудливая, как предыдущие. А что, если показать ей эти знаки на шкурках? Может, она поймет, о чем там написано? Дождавшись конца разговора, он вытащил из вещмешка шкурки, передал их уркуемцу и объяснил свою мысль. Уркуемец показал шкурки старухе. Она уселась с ними у костра. Пристально стал рассматривать знаки. В возникшей тишине лишь шипение пламени звучало, подтверждая продолжающуюся жизнь. Старуха беззвучно шевелила губами, и Добрынину показалось, что она молча читает эти старинные письмена. Хотела сразу же спросить ее, но народный контролер решил подождать. Наконец, она оторвала взгляд от замысловатых черных знаков на пожелтевшей коже, посмотрела на костер, потом встала. — Ну, что там? — спросил Добрынин, забыв, что старуха не говорит по-русски. Тут же уркуемец проговорил ей что-то, видимо, переводя вопрос начальника. Старуха, вздохнув тяжело, произнесла несколько фраз, делая между ними задумчивые паузы. Добрынин теперь уперся взглядом в своего помощника, ожидая от него перевода. — Это трудно сказать по-русски, — смущенно заговорил Воплахов. — Там как бы письменная карта к какому-то месту. — Какому месту? — оживленно спросил народный контролер. — Она сказала, что понимает, к какому месту. — А не скажет. Обидно стало Добрынину после этих слов. Он ей от имени русского народа подарок сделал, а она не хочет им рассказать, что на старинных кожаных листках написано. Такая вот благодарность. И захотел Добрынин отобрать назад у нее подарок русского народа, раз нет у нее никакого уважения к ним. Да хотел. Но тут же подумал, что некрасиво это, так как после такого дела она еще больше гадостей про русских будет говорить. Быстро перегорела обида. «Сказки! Все это!» — подумал народный контролер. «Черт с ней!» Взяв молча из ее рук рукописные шкурки, перевязал Добрынин их снова кожным шнурком, положил в свой вещмешок и, оглянувшись на помощника, сказал: «Бери у нее собак и поехали. Нечего нам тут больше делать». Минут пять спустя вышли они втроем на мороз. Старуха остановилась, раскурила свою потухшую было трубку, потом спокойно объяснила что-то Воплахову и указала рукой куда-то вдаль. Потом помогла вытащить из-под свежего снега длинные деревянные сани. Народный контролер пересчитал собак в упряжке, было их семь. Оглянулся на Воплахова, тот стоял один, старуха куда-то исчезла. — Где она? — спросил Добрынин. — Хочет подарок сделать, — кратко ответил уркуемец. — Русскому народу? — поинтересовался народный контролер. — Нет, — «Нам», — ответил Воплахов. «Говорит, дорога может быть трудной». Добрынин хотел еще что-то спросить, но тут увидел старуху. Она вышла из чума, в руках у нее был большущий сверток, перетянутый кожаной полоской. «Что это?» — спросил народный контролер уркуемца. «Оленьи шкуры, чтобы теплее было ехать», — объяснил Дмитрий. «А, хорошо», — Добрынин кивнул. «Скажи ей спасибо».